Глава 11. После завтрака Михаэль уехал на работу. Как он сказал, заказы не ждут. Выплаты по кредитам за машины, за страховки и зарплаты моих опасений не поймут. Он должен делать свою работу, но обещает мне быть осторожным. Мне же после всех этих дней, сидя на попе, то в автобусе, то в грузовике, да и в отеле, очень хотелось прогуляться. Я изучила карту района и обнаружила, что рядом с домом есть чудесный огромный парк и обустроенный променад. Наметив себе маршрут и на всякий случай включив навигатор, я надела джинсы, кроссовки и легкую толстовку желтого цвета, вышла на прогулку. Я вышла на лестничную клетку и пока прятала ключи в карман, соседняя дверь открылась, и оттуда выглянула на лестницу женщина. Не ошибусь, предположив, что она была моей ровесницей. Уже наученная за время пути в Нюрнберг местным приветствием, я смело сказала: «Халло!» «Гутен морген!» — улыбнулась мне соседка моего сына. Она сразу что-то спросила на немецком, но я не поняла и поспешила сказать по-английски. «Извините, я не понимаю. Я не знаю немецкого языка». «А, вы иностранка!» Моментально женщина заговорила по-английски. Ее выговор был тяжелым, но вполне понятным для меня. «Да». «Я никогда вас раньше не видела. Вы моя новая соседка?» «Я не слышала, чтобы кто-то из соседей переезжал». «Нет, нет, я в гостях у моего сына». «А, это тот симпатичный молодой мужчина. Такой тихий и аккуратный сосед. Никогда на него никто не жалуется. Даже удивительно». «Он просто все время на работе». «Правда? И кем же он работает?» «Я видела на его почтовом ящике надпись с названием фирмы. Но потом эта надпись пропала». «Да, у него был офис зарегистрирован дома. Но теперь он арендует для бизнеса отдельное помещение». Тут я заметила, что возле ног этой женщины появилась маленькая белая баллонка. «Какая прелесть!» — восхитилась я, догадываясь, что хозяйке будет приятно, если я похвалю ее питомца. Тем более, что собачка и в самом деле очаровательная. «А, познакомьтесь, это Кики. Ей уже 12 лет. Она совсем уже не лает. А я Кристина». Женщина протянула мне руку. Я пожала эту руку и в ответ вежливо улыбнулась. «Очень приятно. Меня зовут Уте, и я приехала из Латвии. Вчера». «Из Латвии? А где это?» «Прибалтика. Литва, Эстония, а между ними наша маленькая Латвия». «А, я знаю, Таллин». «Таллин в Эстонии». Улыбнулась я, уже зная, что люди часто путают эти страны. «У нас столица Рига, а в соседней Литве столица Вильнюс». «Все, я поняла. Как же? Мне кажется, мы с мужем бывали там. Лет 40 назад». «Так вы первый день в нашем городе?» «Да, вот собралась погулять по парку». «Отличная идея! Парк вокруг Вёртерзе очень красивый и тихий. По выходным там много людей. Сегодня пятница, и пока утро там никого нет. Я желаю вам хорошей прогулки. Мы с Кики недавно были там. Вы понимаете, важные ежедневные дела». «Конечно, конечно». Мы распрощались на этом, и почти в хорошем настроении, с небольшой тревогой в душе, я отправилась на прогулку. Наш многоквартирный дом стоял на небольшой горе, так что я спустилась к парку по тихой улице, лежавшей между разноцветных домов. Исключительно приятный район. Сейчас все цветет, птицы поют и солнышко согревает город. Через какое-то время я нырнула в зеленый парк и на следующие несколько часов с удовольствием забыла о приключениях последних дней. Это прекрасное время я потратила на знакомство с окрестностями. Меня поразили толстые большие гуси и утки. Я встретила бобра и несколько белок. Это замечательно. Как и я, природа сегодня радовалась теплу. Под конец прогулки, когда Гугл вывел меня обратно на нужную улицу, меня чуть было не сбил с ног сильнейший ветер. Мгновенно над моей головой образовалась грозовая туча и грянул гром с дождем. Ливень был настолько сильным, что за оставшиеся 5 минут, которые я бежала до нужного мне дома, я промокла насквозь. Кроссовки хлюпали полной воды. Толстовка стала неподъемной, так что на 5-й этаж я поднималась словно на вершину Монблана. Я принимала горячий душ, когда мой замечательный сын вернулся домой. «Мам, я приехал!» — крикнул он мне из коридора. «Я привез горячий обед, будем есть!» В такие моменты я наслаждаюсь тем, что у меня есть сын. Но сильно жалею, что он такой одиночка. С другой стороны, это так хорошо, когда никто тебе не диктует, как ты должен жить, когда есть, спать или делать что-то ненужное и совсем неинтересное тебе самому. Я вытерлась полотенцем, которое привезла с собой, оделась в сухую одежду, засунула ноги в махровые тапочки и вышла в зал. Мой Михаэль уже раскладывал пластиковые контейнеры на столе. «Привет!» — обернулся он ко мне. «Я заехал в ресторан и взял еды на вынос. Сейчас поедим, и мне нужно будет уехать». «Опять на работу?» — спросила я из той комнаты, которая на ближайшее время стала моей. «Нет, я купил новый компьютер. Ну, то есть не новый, подержанный, но новый для меня. На замену компьютера Драгоша, а то в понедельник ему будет не на чем работать». За выходные установлю все программы, подключусь к биржам. Подготовлю его аккаунт к работе. Сам он в этом ничего не понимает. Я с трудом обучил его работать с биржами. Знаешь, в такие моменты я беспредельно горжусь тобой. Ты с такой легкостью разобралась в технике, пользуешься приложениями. А некоторые люди, мне кажется, до сих пор думают, что интернет лежит в черной коробке, которую кто-то где-то зарыл. Сейчас мне почти обидно стало. Не на что обижаться. Садись скорее. Я тебе комплимент сделал. Ты же знаешь, что я у тебя не мастер на такие штуки. Это верно. Был бы ты мастером, делать комплименты давно бы женился. Я не начинаю тебя поучать. Просто говорю о следствии такого качества натуры. К вежливым людям все относятся с особой симпатией. Я села на свой стул и с аппетитом взглянула на то, что принес мой сын. Здесь был незнакомый мне мясной рулет, в середине которого торчала толстая мюнхенская сосиска. Вареный картофель, зеленый салат и в отдельных коробочках что-то очень похожее на яблочный пирог. «Так, а почему такая спешка с компьютером?» «Ты не поверишь, я вышел в холл встретить полицейских. А этот болван Драгош опрокинул целый чайник с кипятком на свой компьютер. У него стационарный компьютер, и корпус стоит на столе. С одной стороны открыт. Там слабенький вентилятор. В эти дни было жарко, и я снял с одной его стороны защитную крышку. Так этот дурак именно с этой стороны пролил на компьютер кипяток. Как он умудрился это сделать, никак не пойму». «Да это уже и не важно. Все равно железо уже не спасти, так что поеду покупать новое. Одни растраты. У меня и так 2 водителей нет. Из Гессена заказчик звонил. У Ромулоса все-таки был заказ на груз в нашу сторону. Получается, мы его не выполнили. Теперь надо искать водителя, кто бы смог опять туда поехать. В общем, беда не приходит одна. Ладно, мам, не будем о делах. Давай поедим. Приятного аппетита!» «И тебе приятного аппетита, мой дорогой!» После обеда, во время которого мой сын ел одной рукой, а второй отвечал на бесконечные сообщения, я отправилась мыть посуду. У него была посудомоечная машина, но мне захотелось поработать руками. Нужна была разрядка для мозга. И в такие моменты мне прекрасно помогают любые физические нагрузки. Я почти со остервенением отмывала любимую кружку моего сына. Из нее он пил чай, а мыть эту кружку ему явно было лень. С другой стороны, он всегда таким был. Михаэль еще в детстве где-то услышал, что чайник не стоит мыть никогда. Тогда на нем нарастают слои чая, и именно это обстоятельство делает каждую следующую заварку все вкуснее и вкуснее. Похоже, со своей кружкой он решил достичь того же эффекта. Белая эмаль покрылась коричневым налетом, а с ручки, я уверена, можно снять просто одно сплошное пятно от его отпечатков. Они туда впечатались. Это теперь узор. «Мам, я поехал!» Михаэль сказал это, обуваясь в коридоре. «Кстати, я поговорил с Драгошем». «В каком смысле?» «Ну, он расспрашивал меня, что случилось, почему сработала сигнализация накануне. Вот я его расспросил, не рассказывал ли он кому-то из своих знакомых какую-нибудь ерунду про наш офис. В том смысле, знаешь, люди любят выдумывать. Может быть, он в какой-то компании наврал, что мы в офисе храним много денег. Как будто фирма богатая, денег много». Здесь люди считают, что если транспортная компания, то денег так много, что в офисах буквально пачки валяются на столах, а пол и стены обклеены купюрами. Ну, я, честно говоря, другой причины не придумал, зачем кому-то понадобилось вламываться в мое бюро. Мне даже льстит, что обо мне могли такое подумать. Но если откровенно, то это глупость. «А что полиция?» — спросила я, сполоснув мыльную пену с кружки и разглядывая теперь белую поверхность в поисках оставшихся пятен. — Похоже, надо будет купить соду. — Что? — Они осмотрели помещение, искали какие-либо вещи Самсона и Ромулуса. Их там не было. — А, нет. Они нашли пакет с рабочей обувью Самсона. Я заказывала ее для него. Но это новая обувь. Так что они опять что-то там себе в блокнот записали, дали мне на подпись пару бумажек и все. Уехали. А что они должны были у меня найти, мам? Самсон убил Ромулуса. Это произошло в Гессене. Как Драгош сказал, они поссорились из-за девушки Ромулуса. Самсон с ней целовался во время своего отпуска. Все, обычная ревность. Парни горячие. При чем здесь работа? Я спросил, конечно, могу ли я что-то сделать для Самсона. Полицейские сказали, что нет. Когда закончится следствие, будет суд. Сейчас к нему нельзя. Похороны Ромулуса будут за счет государства. Специализированных страховок на адвокатов на такие особенные случаи у братьев не было. Они все откладывали. Единственное... Я насторожилась. Что? Единственное, я сказал, что Ромулу скопил деньги. Это же сказал им Самсон. Но на банковском счете Ромулуса были только остатки от его последней зарплаты. А куда делись эти деньги? Ну, он снял их все за месяц до смерти. Полицейские очень интересовались, не знаю ли я что-либо об этом. А ты? Не знаю. Откуда? Эти трое общались только между собой. Они все родом с одной земли. Да и когда они разговаривали на подобные темы, всегда общались на своем языке. А я его не знаю. Понятно. Ладно. Ты знаешь, я... Подожди пару минут. Ты же едешь в сторону своего офиса? Да, что? Мой сын застыл с одним кроссовком в руке. Возьми меня с собой и захвати ключи от бюро. Ты обещал мне показать свое рабочее место. Вот и прокатимся заодно. Но, мам, ты все про этого грабителя. У нас не на что смотреть в офисе. Я отложила мокрое кухонное полотенце в сторону. Михаэль, просто отвези меня в свой офис. Разве я часто интересуюсь твоей личной жизнью? Нет. Вот, отвези. Я хочу сделать селфи в твоем первом бюро. Когда твоя компания будет владеть сотней машин, я дам интервью какому-нибудь латвийскому изданию и покажу им это фото. — Ага, — скептически ответил мой сын, но я не осталась в долгу и добавила. — На этом фото я еще буду в здравом уме и твердой памяти, потому что я не уверена, что с таким отношением к бизнесу ты расширишь его границы до моего столетия.